Жили-были, нет ужили, но над родной землей пронесся слух злой. Будто режет, будто ждет наши города вражая орда. Кому-то не сесть и не встать, за дело берется русская рать. Верой, правдой, силой бравной держут русичи могучий в руках мечи. Ждут приказа, единственная фраза: мир содрогнет, команда вперед. А над полями огни, на битву засыпаются наши полки. Дело берется русская рать. Лицом к лицу, в яростном гневу, гонят назад нечесть прямо в ад. А когда вернутся, брагой обольются и закатят пир, да на весь мир. А над полями огни празднуют победу богатыри. Сегодня кому-то не сесть и не встать, за дело взялась русская рать. А над полями огни празднуют победу.